Глава 33. Терра. Вроде успела. Хай неспешно читает нараспев нудный трактат, дополняет его байками и поучениями. Рядом стоит чашка с водой. То и дело несчастный промакивает пересохшие губы. «Думаю, это зернышко истины закрепится в твоей светлой душе, милая сестрица. Я очень благодарна за все разъяснения, брат. Полагаю, мне пора возвращаться во дворец и быть много строже к своим желаниям. Надо заботиться о благе других и о своем народе», — проговорила я елейным кротким голосом. Брат усмехнулся. Похоже, он не поверил ни одному моему слову. «При дворе, сестрица, есть очень мудрый дракон. Его имя Нан. Полагаю, тебе бы стоило поближе к нему присмотреться, прислушаться к тому, что он говорит». «Любой сосуд истины ценен только тогда, когда есть возможность зачерпнуть из него». «Меж страниц книги вложена бумага», — брат смешно чертит. «Будь осторожна, постарайся вызнать как можно больше». «Непременно, дорогой брат». Когда мы покинули ширму, оказалось, что большинство служанок заснуло, другие сонно моргают, управляющий занят делом, неспешно сортирует невзрачные медные украшения, раскладывает по ячейкам тяжелого подноса. «Идемте», — говорю я служанкам. «На сегодня достаточно поучений, завтра продолжим. Я хочу стать самой лучшей женой для нашего славного короля, моего любимого мужа». «Как пожелает госпожа», — слышится тонкий голосок. Девушки расталкивают друг друга и с огромным трудом поднимаются с пола, на котором сидели, поправляют складки платьев, приглаживают волосы. Никак я не привыкну к южным обычаям. Не понимаю, как на полу можно сидеть, подложив одну единственную циновку под попу. Непривычно и странно, да и жестко. Хотя почему бы и нет? На улице все еще жарко, в лавке веет прохладой, но самый прохладный воздух вьется действительно по полу. «До завтра, хозяйка, да будут дни ваши светлыми и счастливыми». И пусть ночи осветит благословение богов. Род короля обязан продлиться многими наследниками. Лицо удалось удержать только чудом. Пусть сочтут легкую панику, промелькнувшую в глазах за стеснение. Вот только беременности мне сейчас и не хватает для полного страйка, как говорят игроки в карты. Девушки идут молча. Охранники сопровождают нас на небольшом расстоянии, не давая никому слишком к нам приближаться. Все они устали, кроме меня. Я, наоборот, напряжена до предела и отчего-то весела в предвкушении вечера и сладостной ночи наедине с мужем. Хоровод лиц, кругом, разномастная толпа. Нам учтиво уступают дорогу, глазеют. Девушки почтительно держат надо мной зонтик. Он хоть немного, но дает приятную тень. Прикрывает лицо от яркого солнца. В этот раз мы идем мимо небольшой рощицы персиков. Невысокие деревья с узкими, ярко-зелеными глянцевыми листьями сплошь усеяны плодами. Спелые, тяжелые, налитые, они низко свисают с ветвей деревьев. Потянулась, чтобы сорвать один самый красивый, самый сочный. Не успела, меня опередил охранник. Подал, держа на раскрытой ладони. «Вам достаточно приказать, для вас мы добудем все, что угодно. Выполним любой ваш каприз, госпожа». «Спасибо. Я буду рассчитывать на вас всех». Кудрявый красавец чуть ухмыльнулся и заправил за ухо выбившуюся прядку волос. «Умом понимаю, что есть на улице неприлично. Но разве можно тут удержаться? Да и охрану мне вздумалось подразнить». Губы касаются пушистого бока персика и отступают. Язык проводит черту, рот заполняется вязкой слюной. Вдыхаю аромат, каких не бывает на свете. Наконец укусила, и в рот потек сок. Кажется, мякоти и вовсе нет в плоде, только сладостный нектар. Облизнула губу, охранник в смятении отвел взгляд. Я от души рассмеялась. Как же чудесно кругом. Девушки торопятся подать кружевные платочки, предлагают ополоснуть лицо в уличном фонтанчике. Чудеса? Все хлопоты ради меня одной. Неужели так бывает? Кругом хвойная свежесть пихт, Запах туи смешивается с пряным благоуханием кипариса. На море бы сейчас сходить или съездить. Нет, все же не сейчас. Завтра ведь это довольно-таки далеко, кажется. Гадство, пыльцу, самое святое, смешали с ядом, отравили, чтобы мне хозяева мерещились, где не надо, да никогда. Дзиньк! Подозрительно знакомый голос, вот только я никого не вижу. Феечек, это же он! Валяется прямо на траве. Глаза стали размером с наперстки, рот открыт, на меня просто вытаращился. Какая милая зверушка, симпатичная. Госпожа ошибается, все феечики — лжецы, каких мало, и проказники. Обманет и не заметит никогда. Наперсток нектара каждое утро, чтобы увидеть такое. Да он говорящий, как любопытно. Может, стоит его изловить? Будет сидеть в клетке и песни петь? Нет, придумала. Сделаю себе крохотное чучело феечика, пусть украшает мои комнаты вечно. Сказала я, чтобы только испугать и позлить паршивца. «Мигом, госпожа!» — ринулся вперед страж. «Это мы быстро! Вам он нужен живым или сразу мертвым?» «Черт, сейчас же и вправду поймают! И что тогда делать?» Крылатый взлетел с земли, трепухнулся было и через секунду оказался зажатым в мужском кулаке. Наружу высовывается одна только головка, крошечное личико исполнено ужаса. «Обознался драконьим хвостом, клянусь», — заверещал он.